Сольвейк, о Сольвейк, о солнечный путь, дай мне вздохнуть, освежить мою грудь. В темных провалах, где дышит гроза, вижу зеленые злые глаза. Ты ли глядишь, или старуха-сова, чьи раздаются во мраке слова, чей ослепительный плащ на лету путь открывает в твою высоту? Знаю, в горах распевают рога, волей твоей зацветают луга. Дай отдохнуть на уступе скалы, дай расколоть это зеркало мглы, чтобы лохматые тролли, визжа, вниз сорвались, как потоки дождя, чтоб над омытой душой в вышине день золотой был всерадостен мне.